Глава первая. Мы целый день ходили с представителем производителя вокруг фургона. И он все говорил, говорил, говорил, рассказывал и показывал, как, чем там можно пользоваться. В самой комнате мы еще сейчас пробыли. И многое нам и показали, и даже дали попробовать попользоваться. Вот именно из-за последней встроенной функции у меня появилось стойкое понимание, что фургона мне не видать как собственных ушей. Если мама и согласится еще мне его презентовать, то вот девчонки. А вся проблема в том, что этот архимаг был еще тем шалунишкой, а также большим любителем театра и кино, к которым он душой прикипел, пристрастился, еще посещая землю. Мы ведь в столице с девчонками ходили в иллюзион, смотрели полноценные иллюзии, магические аналоги земных кинофильмов. Вот и этот маг оказался большим почитателем этой новой модной штучки. И создал себе, трам-пам-пам, свой личный домашний малый иллюзион, по-земному кинотеатр. Только повторюсь, домашний кинотеатр. В комнате Ара полутьму устроил. Как пискнула Светка, интима нагнал. Потом диван выдвинул из стены и четыре кресла. Как выразился он сам, обеспечил нам удобство по максимуму. Бар открыл. Столик маленький на середину комнаты выдвинул, куда из барного холодильника разные напитки выставил в маленьких бутылочках. Младшим детям аналог земного лимонада. А маме и старшим сестренкам, включая Дашку, слабоалкогольный коктейль. Ну а мне баночка пивасика досталась. И вот мы все расселись кто куда. Я с краешка на спинку дивана примостился. Малой с другой стороны дивана также уселся рядом со Светкой. Мама, Улей, Тишей и Арой в креслах сидят. Остальные девчонки с малыми на руках на диване расселись. Все чего-то ждут с нетерпением, ведь этот носатый гад пообещал всех сильно удивить. И ведь это ему вполне удалось. На противоположной стене появляется изображение, стена там матово-белой до этого мгновения была. Мы все застыли в недоумении от увиденного. И если я с Улей и Тишей еще как-то смогли свои эмоции контролировать, потому что сталкивались с подобным, впрочем, как и мама, то вот остальные в немом изумлении смотрели настоящие рисованные мультики. Проектор, проигрыватель, кристаллы с записанными на них иллюзиями. Кстати, Архимаг сам разработал аппарат, который может копировать уже существующие иллюзии. Мы сейчас с ним разбираемся, хотим понять принцип его работы. Но, увы, до этого нам еще далеко. Как понятно, никому передавать мы его не хотим, вздыхает печально Ара. Конечно, это большие деньги. Но кристаллы, сами иллюзии, откуда это? Задает прямой вопрос ему мама. «Честно?» — хмыкает он. «Без всякого понятия. Сам Архимаг был величина, и у него в верхах было очень много хороших знакомых, впрочем, как и врагов. Но не о них сейчас речь. Так вот. С кем-то он договорился, и ему, видно, разрешили всю фонотеку в разных королевствах себе переписать на собственные кристаллы. Как поняла, снять проектор и установить его в другом месте так и не получилось?» Смотрит понимающе родительница на нашего менеджера. «Нет, без шансов. Хозяин наш хотел из-за него, из-за этого проектора, на все плюнуть и снять фургон с продаж. Оставить его себе и своей семье. Но чем тогда платить мастерам? Из собственного кармана? Да, ладно это. А как же тогда двигать его в дело? Как рекламировать? Фургон должен функционировать, а не стоять у дома, чтобы о нем никто не знал». Горячится Ара. Видно, мама затронула очень больной вопрос, который когда-то среди мастеров вызвал много споров. «Мы очень надеемся на вашего сына. Он уже и так фигура очень известная в королевстве. Уверен, мой хозяин ему подвластно с помощью нашего фургона еще больше прославится. И тем самым прославить и нас. А там, кто его знает, может и поступит заказы. Уж больно не хочется терять таких мастеров, которые учились создавать виденные вами артефакты у великого мастера, создателя этого шедевра. Пока, увы, с самим проектором у нас затык. Стараемся разобраться в его принципе действия. Успехи есть, аппарат по записи иллюзий мы уже смогли воссоздать. Но без самого проектора этот успех полностью превращается в пустой пшик. Но мы уверены, рано или поздно мы своего добьемся. Мама, как опытная землянка, понимающе хмыкает. И в каждый дом на Сае придет свой собственный домашний кинотеатр, смотрит с улыбкой на Ару наша родительница. Великолепно. А там и до полноценного радиовещания и телевидения недалеко. Им только фон мешает от проклятых земель и уровня магии. Но кабельное телевидение и вещание никто не отменял. Шансы есть. Кстати, это мысль. Радио ведь нет, а почему бы его не создать кабельным в любом городе или селе с деревней? Приемник ведь это не проектор, который изображение дает. Этого я не могу сказать, улыбается понимающей улыбкой Ара. Но слышал, что не хотят этого делать власть имущие, им и так хорошо живется, ведь и телефонной связи нет, и телеграфа. Хотя знания-то есть. Все валят на то, что даже на кабель магия фон наводит. Сигналы глушит сильно. Так-то да, на провода будет идти наводка от магии, распространенной на нашей планете. Задумчиво говорит мама. И видно, еще что-то мешает, я в этом не спец. И я тоже, вздыхает продавец. Мама находит взглядом меня, ухмыляется. Повезло тебе, Котя, говорит как-то слишком весело она. Хотя этот напускной вид не вяжется с грустными нотками в ее голосе. Против таких аргументов, которые озвучил уважаемый Армен, я не пойду. Хотя была мысль малость переиграть наши с тобой договоренности. Вместо этого... Она уже смотрит на представителя-изготовителя. Если фургон будет таким же впечатляющим и снаружи, с артефактами и их функционалом, и если сойдемся в цене, то на пару... а то и больше заказов на подобный транспорт вы можете рассчитывать». Радостный Ара прижал руки к своей груди. «Не разочарую, уважаемая Катерина Игоревна. Прошу, ваша милость, нас ждет еще много интересного. Прошу, господа, всех на выход. Мы начинаем наш рассказ об основных функциях фургона, которые сконцентрированы на его внешней оболочке». И все началось по новой. У меня уже голова кругом идет от получаемой информации. Порадовало одно – есть в фургоне функционал оружейки. Там и клинковое оружие складывать можно, и копье без проблем поместится, и пулемет со снайперской. Про пистолеты я и вовсе молчу. Есть отдельное хранилище, куда доступ имеется только у хозяина фургона. Такой пространственный сейф. И золото заложить можно, и артефакты, и любое другое имущество, что требует хорошего пригляда. И за что бы ты был уверен, что не достанут и не сопрут, настраивается сейф лично на хозяина. И снять настройку при форс-мажоре плохих обстоятельствах с бывшим хозяином можно только близкому родственнику при его присутствии. А работать с ним будет мастер, кто знает устройство артефакта и вложенный код доступа. Сам мастер не сможет открыть артефакт без присутствия человека, в котором есть родная кровь хозяина. А так фургон оказался очень функциональным. Есть выдвижная выносная кухня, она почти полностью повторяла особенности стационарной в комнате, но была, во-первых, гораздо больше, габаритнее, а во-вторых, функциональнее. Имелись приспособления для приготовления еды на открытом огне. Все было, как привычно мне в жизни, мангал и еще другие подобные приспособления. Но к хорошему быстро привыкаешь, привыкну и к такому изобилию. Имеется мобильная баня. Архимаг был ее большой поклонник и любитель. Большой выносной душ для слуг. Там сразу втроем мыться можно. Там же многофункциональная стиральня. Вот еще одно новшество. Аналог земных автоматических стиральных машин. Мама нам всем потом рассказывала, что это такое. Кстати, тоже изобретение Архимага. На Сае почему-то такое суперудобное оборудование не прижилось. Хотя попытки сделать подобный агрегат предпринимались артефакторщиками неоднократно. Оборудование для разделки туш зверей. Такая маленькая скотобойня, соединенная с морозильной камерой и пространственным складом. Поохотился удачно, разделал тушу зверя. Если не собираешься разом ее на вертел надевать, то можно и повременить с готовкой, заморозить, а потом спустить ее в склад на длительное хранение. Мини-палатки имеются, где во время стоянок могут прятаться от дождя ваши лошади. Причем не только те, которые в фургон впрягались, но и запасные или которые с господином под седлом шли. Отдельный склад хранения личных вещей, пространственные шкафы с амуницией охотников и рыболовов. Там, правда, было почти пусто. Не успел со слов Фары Архимаг полностью свой фургон экипировать. Место отдыха для слуг предусмотрено под самим фургоном. Высота колес большая. Места под днищем достаточно. Опускаются по бокам прозрачные стены до самой земли, отсекая пространство под фургоном от улицы. На землю укладываются войлочные или меховые подстилки в зависимости от времени года. Есть артефакты обогрева и противокомариный отпугиватель малой мощности. И спи, отдыхай. А еще дождевой зонт над фургоном автоматически раскрывался, стоило только с неба политься воде или пойти снегу. От пыли защита во время движения, ну а про уменьшители веса фургона и перевозимого груза еще дедушка Тимофей рассказывал. Из боевого функционала присутствует магический щит, защищающий фургон и его передвижную силу, то есть лошадей. От магии удара до четвертого уровня заклинаний стационарный щит держит. Впрочем, как и от стреляющего оружия типа луков и арбалетов. Имеются и боевые атакующие артефакты, которые можно было активировать как дистанционно, находясь от фургона в пределах прямой видимости, так и непосредственно из комнаты. Спишь себе, а тут нападение, вот и активируешь защиту. У кого есть кулоны твоих попутчиков или метки, которые на своих спутников ты сам навесил, то их артефакты магии воздуха с заклинанием удар молнии не тронут. А вот остальным нехило так достанется. Особенно если у нападавших личного щита магического нет. Или и вовсе автоматически сработает защита, если она включена. По тем индивидуум сработают атакующие артефакты, от действий которых магический щит сработал. Удар мага щит отбил, или от стрелков арбалетные болты со стрелами отвел в сторону от фургона и приземлил. Ну и любимая тема мамы – медицинский блок, как она сама эту функцию фургона назвала. Полноценный полевой госпиталь на 3 койки. Выдвижная палатка для отдельной перевязочной и операционной. И функционал соответственный. В общем, я был полностью счастлив, впрочем, как и сам Ара. А все потому, что мама с ним имела разговор насчет дополнительного заказа. «Меня устраивает как ваша теперешняя цена, так и комплект поставляемых пространственных артефактов и их количество. Про проектор иллюзий дополнительно поговорим», — осаждает она резко этого Армена. «Предлагаю следующее». Делает мама паузу, смотря на то, как резко бледнеет лицо горбоносика. «Я делаю у вас заказ, скажем, на 3 таких фургона». «Но зачем, Кэт?» — удивляется дедушка Тимофей, который тоже присутствовал при этом разговоре. «Ты забываешь, Тим, о том, что и мне, и моим детям придется вскоре разъехаться. Выходить замуж будут, семьи заводить, детей рожать и при этом не удержатся от путешествий. Да и сама жизнь заставит не сидеть на месте. А что может быть лучше такого фургона с вложенными в него разнообразными функционалами? А деньги, и немалые, мы еще заработаем, и Котя нам в этом поможет». Мама, улыбаясь, смотрит на меня. «И как он может нам помочь?» Не удерживается от вопроса дедушка Тимофей. «А как и говорил хозяин дорогого Армена», — отвечает моя родительница, — «прославится сам, прославит и фургон. Многие захотят его заполучить. Богатых людей хватает. Цену они сами назначат. Я имею в виду производителей». «Вот нам», — переводит она взгляд на Ару, — «вы будете продавать фургоны по зафиксированной сейчас цене. И не надо мне говорить про то, что вы будете тогда работать себе в убыток. Я тоже не бальцем деланная и понимаю, что к чему». «Я не могу сам все решать», — делает большие глаза Ара. «Мне нужно посоветоваться с хозяином». «Советуйся», — соглашается мама. «Костя уедет, я тут останусь, и мое предложение пока остается в силе. Вы единственный из поставщиков, кто предлагает к продаже товар такого плана. Думайте, я могу с сыном ускорить получение и других заказов. О том, что я сделала вам заказ еще на несколько таких фургонов, скоро многие узнают. Но не о цене на них. Цену уже я вам разрешаю озвучить самим, любую. Думайте, жду вашего положительного решения». С этим представитель изготовителя и убыл обратно к себе, довольный заключенной сделкой по покупке для меня фургона. Я доволен. Тут ведь и с безопасностью все по уму придумано. Есть несколько уровней доступа в самом верху местной иерархии для магического щита. Понятно, что хозяин находится и его самые приближенные слуги и помощники. Всего для таких уровней предусмотрено 5 магических ключей. Привязку может с них снять только хозяин и больше никто. Неактивированные они хранятся в том самом сейфе, к которому есть доступ только у владельца фургона и больше ни у кого. У этой категории путешественников полный доступ, кроме как к самому сейфу. Второй уровень – это доверенные люди, воины. Есть доступ к оружейке, где, как понятно, хранится оружие, и есть доступ в основную комнату. Но лишь просто возможность войти, но ничего не активировать. Доложить о чем-либо при приглашении спокойно себя чувствовать. Если посадят за обеденный стол или просмотреть иллюзию под фужер вина. Ну так, к примеру. Наравне с ними третий уровень – доверенные слуги. Но это так, образно. Полный доступ ко всему, включая подпол-склад. Достать что-нибудь или положить туда что-нибудь. А доступ к оружейке уже по разрешению хозяина. Впрочем, на любой магический ключ можно наложить любые как ограничения, так и права. По желанию владельца фургона. Говорю же, продуманная система. Но, увы, в моем положении и во всяком случае сейчас она абсолютно бесполезна. Слуг нет. Телохранителей тоже, да и просто друга, кто бы мне компанию составил в этом путешествии, или тем более подруги, и тех нет. Засада. Как подумаю, постоянно себе готовить, голова болеть начинает, хотя мама и подсказывала выход. Раннее утро следующего дня, вторник. До выхода на службу осталось 6 дней. Мама сегодня всю ночь заряжалась от меня магией пустоши. На самом деле, мой мальчик, это приобретение, несмотря на такое количество разных пространственных артефактов, в него всунутых, по сути своей, бесполезная трата денег. От ее слов я впал просто в прострацию. Все радостное впечатление от такого приобретения из души словно выветрилось. Но я нашел силы все же поинтересоваться. Из чего такие выводы ты сделала? Причем что-то они слишком запоздали. Деньги уплачены. Назад все не вернуть. Да и ты еще на несколько подобных фургонов с Сарой договаривалась по их производству. Зачем? Не понимаю я тебя вовсе. Все просто, милый, вздыхает мама. Этот фургон – место жительства в путешествиях для серьезного мага. Ты много у нас тут таких магов видел? Ведь через нашу деревню тракт проходит, а? Можешь и дядюшку Джо об этом спросить, и он ответит тебе, как и я. Нет. Причем, чтобы маг еще путешествовал в одиночестве. У уважаемого мага, особенно сильного, есть штат слуг. Да и не будет он трястись по пыльным дорогам. Ему из пункта А в пункт Б проще да и дешевле, наверное, метнуться, переместиться с помощью портала. Или прыгнуть в рядом расположенный город с целью путешествия. И все. Это нам с тобой повезло наткнуться на авантюриста с хорошей буквы и фаната личных путешествий. Максимум один доверенный слуга, один воин в сопровождении. А больше ему и не надо было. Обычно свита у мага, если он вздумал путешествовать, весьма приличная и многочисленная. А таких сильных магов немного. Из-за такого плана фургон никто из них никогда деньги платить не будет, тем более такие. Но почему тогда ты обнадежила этого Ару и зачем мы купили мне фургон и ты заказала еще? Ничего не понимаю я. Да потому что мы уже привыкли так жить и у нас нет лени человеческой. Спокойно объясняет мне мама свои слова насчет своего подарка. Да и уезжаешь ты туда, где до ближайшего портала, как до нас ехать. И ты не забывай, убываешь из дома на долгие 3 года, без права даже на отпуск. Ну а девочкам я хочу купить такой или подобный фургон, да и себе тоже, только из понимания, что в ближайшее время нам всем придется очень нелегко. Твои земли, мой милый. Там сейчас фактическое безвластие, нет хозяина на месте. И еще 3 года он там не появится. Я уеду на землю, и когда вернусь, даже не знаю. А тут нам всем попутешествовать придется. Не останешься там? В душе страха копался по этому поводу. Нет, это исключено. И Светку не оставлю. Она без меня там просто погибнет, говорит мама. Погулять, попутешествовать без багажа и прицепа – это одно. А вот оставаться там жить я бы не хотела. А насчет организации питания твоего в переходе до крепости, то все просто. Обратимся-ка мы с тобой за помощью в этом вопросе к...